и шепнула еще несколько слов, чтобы уравнять наши шансы. А при виде уже знакомых корней, начавших стремительно выбираться из-под земли, облегченно вздохнула и успокоенно погладила костяной бок Хартара. Да, я действительно сделала все, что могла. Теперь никто не покинет степь без моего разрешения. Ни одна тварь отсюда не сбежит и не ринется в близлежащие серые горы или обратно в Неверон. Все. Вот теперь действительно все. Я больше ничего не могу изменить. По крайней мере, в этой части Во-Аллара. За считанные мгновения мои звери окружили сражающихся плотной стеной. Не ожидая удара с тыла, твари растерянно заозирались, заволновались и попытались было развернуться, но поздно. Их уже сдавили со всех сторон. Спереди неутомимо рубились люди и обозленные, как демоны-оборотни. Между ними неслышной смертью скользили такие же, только меченые ишты, кахгары, предатели, с легкостью разрывающие зазевавшихся товарок на части. Чуть дальше зверствовали орденцы, умудрившиеся даже в такой толчее сохранить боевой порядок. А теперь еще и земля то и дело проваливается под ногами. Оттуда без конца выскакивали какие-то странные канаты, заставляющие спотыкаться, мешающие бежать и норовящие больно хлестнуть по мордам. И повсюду кровь. Много крови. Алый, черный, синий. Причем синий было не меньше, а даже больше, чем всего остального. Потому что иары, вопреки своим принципам, на этот раз не остались в стороне. Вон как быстро мелькают во всеобщем хаосе их бледнокожие силуэты. Кто-то уже упал, погребенный под кучей неподвижных тел. Кто-то отчаянно отстаивает свою долгую жизнь, с трудом удерживая бешеный натиск нежити. Кто-то из последних сил колдует, одним взмахом руки выкашивая целые поляны из тварей, а кто-то уже никогда не откроет и глаз и не спросит, ну как все прошло. Я невольно сглотнула, осознав, что там снова умирают люди и нелюди. Пусть благодаря помощи иаров и Ликхеола, их гораздо меньше, чем мы рассчитывали, но они все равно умирают. И им все равно очень больно. А значит, мне туда еще нельзя. Не выдержу. Просто сойду с ума. И, скорее всего, это случится сразу, как только я ступлю на горящую землю. Так что не могу я туда вернуться. Уже не могу. Чтоб вы были прокляты, мои дурацкие знаки! С немалым трудом, отогнав от себя недобрые мысли, я торопливо поискала братьев, но они, к несчастью, уже оказались далеко. Только и того, что по бушующему внизу красно-синему пламени можно было догадаться, что пока все в порядке. Да в небесах! Почти точно над кипящей схваткой металась массивная крылатая тень, в которой лишь с большим трудом удалось опознать преобразившегося гора. К сожалению, без чутких глаз тени увидеть подробности я не могла. Но судя по тому, что там вскипает воздух, и тому, как в кромешной тьме сдавленно рычит, неуклюже ворочаясь кто-то невидимый, но очень большой, в бой вступила тяжелая артиллерия. Блин, как бы мне узнать, что там творится? Живые они, живые! Подтвердил Бер, когда я вопросительно на него посмотрела. Относительно, конечно, но амулеты стягивают на себя силы кланов, поэтому каждый из нас сейчас не только обрел прежние способности, но и стал на порядок сильнее, чем раньше. Тогда что ты тут делаешь? Почему не внизу? Бер тяжело вздохнул. — А ты как думаешь? Сама посмотри. Ван и Ас чувствуют себя нормально. Один снова полыхает, как сухая головешка, а второй просто дышит водой и горя не знает. Гор тоже взял у клана все, что хотел, и теперь спокойно может с тенью целоваться. Тогда как я... Изумруд посмотрел на меня с неожиданным стыдом, а потом дотронулся до горящего амулета. — Я, конечно, могу взять его весь, целиком, понимаешь? Но во что тогда я превращусь? Кем стану? Я тоже вздохнула. — Ты что, боишься опять сорваться? — Нет. Но ты здесь единственное живое существо, на кого могут подействовать мои чары. — Бер, честное слово, мне сейчас не до чертовски привлекательных изумрудов! — скривилась я, сообразив, наконец, откуда ветер дует. — И совсем не до безумно обаятельных призраков изумрудов, которые могут забыть, кем они мне приходятся. — Ты удержишь меня, если понадобится? — с тревогой посмотрел брат. — Сумеешь устоять против такого? — Иди, глупый! Тепло улыбнулась я, снова мельком покосившись вниз и с беспокойством подметив, насколько сильно там потемнело. А это значило, что щиты уже гаснут. И быстро. То есть, что наши маги стремительно истощаются. Нашим ребятам так не хватает надежды. Им, как нельзя кстати, придется твое умение вселять ее даже в разбитые сердца. Бер неуверенно кивнул, после чего все-таки сжал амулет в кулак и крепко зажмурился. Я тут же последовала его примеру, еще и отвернулась, чтобы не попасть под удар. Но даже так, когда точно знала, что магии практически не поддаюсь, когда мои веки лишь слегка обожгла зеленоватая вспышка, и когда он сидел рядом всего лишь жалкую долю секунды, вдруг всей кожей ощутила его невыносимую притягательность. Инстинктивно дернулась навстречу, как если бы тут оказался сам Айд в его наипрекраснейшем, безумно сексуальной и наипривлекательнейшей ипостаси. И внутренне содрогнулась. Потому что было в этом влечении что-то действительно дьявольское. Вся мощь изумруда воплотилась сейчас в моем неуверенном братике. Вся его сила, вся магия, копившаяся в амулете несколько долгих веков. И если бы он побыл со мной рядом чуть дольше, если бы я рискнула просто вдохнуть аромат его кожи или прикоснуться... Нет, не хочу об этом думать. Если уж у него крышу сносит от собственных возможностей, то куда там мне с моей неустроенной личной жизнью? Может, только знаками и удержала бы его на расстоянии, но и то не уверена. Когда дышать стало легче, а далеко внизу постепенно разлилось неприятное зеленоватое сияние, я судорожно вздохнула и утерла разом взмокшее лицо, после чего с трудом разжала намертво стиснувшие какой-то шип пальцы. С облегчением убедилась, что изумруд исчез, и невесело покосилась на растерянного, изрядно ошалевшего, слегка опьяневшего Хартара, рискнувшего обернуться и молча у меня поинтересоваться, что это было. — И тебя зацепило, да? — усмехнулась я, с трудом унимая дрожь в руках. — А вот такие у меня братики. Один сгорает заживо, когда начинает злиться, второй молниями кидается, как мифический Зевс, третий сводит с ума одним взглядом, а четвертый, как выясняется, и вовсе наполовину демон. Ну и что с того? Нормальная семья. Я ишь-то недоделанная. Они вообще айд знают, кто теперь. Кстати, где там наша змеюка поживает? И куда ты это нас занес? Хартар смущенно кашлянул, а я в третий раз свесилась вниз, старательно держась за самый большой шип, который только нашелся на расстоянии вытянутой руки. Мельком оглядела раскинувшееся под нами мрачное царство ночи. На глазок смерила расстояние до далеких вспышек внизу, а потом тихо присвистнула, обнаружив, что понизу так и стелится гигантская лента змееподобного демона. «Упрямый!» — со злым удовлетворением отметила я, велев своему летуну закладывать крутой вираж. «Вон как мчится! Прям скорый поезд Москва-Воркута! Только шелест стоит! Но теперь уже можно. Теперь нам больше никто не помешает. И мы никому не помешаем тоже. Снижайся!» Хартар послушно подвернул крыло и лихо развернулся, принявшись кружить над примолкшей степью, как гигантский ворон. Поняв, что мы больше никуда не движемся, демон тоже остановился и почти сразу попытался использовать излюбленный прием змей. Свернувшись кольцом, внезапно совершил ловкий бросок, пытаясь подцепить нас на острые зубы. К счастью, неудачно. Хартар снова ловко увернулся, после чего продолжил настороженно выписывать в небе круги в ожидании нового выдоха. Я его не сдерживала и не пыталась направлять. Мой необычный летун оказался не глупым, понимал все с полуслова, был удивительно чутким, вполне разумным и всерьез заботился о моей безопасности. Так что в данный момент я доверяла ему больше, чем многим людям, и была готова доверять дальше, несмотря на происхождение, неприглядное прошлое и все остальное. — Давай попробуем спуститься, — наконец шепнула я, напряженно разглядывая гигантского змея, снова сидящего на хвосте и только поворачивающего треугольную башку следом за нами. — Не знаю, как ты... Но у Лина крылья не уставали лишь потому, что он забирал мои силы. А ты не демон, да и хранитель пока неопытный, и запас твоей прочности нам обоим неведом. Так что, дабы не свалиться в самый неподходящий момент, надо бы поспешить, а? Хартар тяжело вздохнул, словно тоже понимал, что пределы его выносливости весьма далеки от бесконечных, и послушно сбросил высоту. Змей неотрывно сидел за нами, как кот за опасно близко бегающей мышью. Но ему проще. Лежи себе и лежи, дожидаясь, пока мышь ослабнет. А Хартару приходилось держать на весу и себя, да еще и меня в придачу. А летать начал он всего полчаса назад. И хорошо помню, как долго учился этому искусству Лин. Я вообще поражаюсь, как он справлялся. Вот только кружение большого толку не дало. Стоило нам лишь слегка отклониться от курса, как дурной демон тут же менял позу. Не знаю, догадывался он про Эриол или нет, но вел себя так, будто все подозревал неладное. На рожон не лез, шею берег, тело колечками свернул, но кончик длинного хвоста все время держал приподнятым, чтобы чуть что тут же засветить нам сочную оплеуху. И что тут сделаешь? Попросить его вежливо отвернуть голову или бросаться наугад, надеясь, что у него веки не бронированные? Ага, как же. Судя по тому, как живо он за нами пылил по степи и как уверенно реагирует на все наши маневры, змей наконец очухался от долгой спячки и полностью пришел в себя. А сейчас просто экономит силы, позволяя нам щедро расходовать свои, и аккуратно примеривается, готовясь вот-вот швырнуть. Ах ты ж собака такая! Я только выругалась сквозь зубы, когда Хартар подо мной буквально провалился куда-то вниз, уходя от поразительно быстрого и на редкость меткого плевка. Я провалилась вместе с ним, звучно щелкнув зубами, едва не прикусив язык и здорово треснувшись пятой точкой о жесткую спину. При этом, правда, успела заметить, что сразу после плевка змей на короткое мгновение согнулся почти пополам, открыв бронированный, но отнюдь не неуязвимый загривок, а потом распрямился и снова как... «Вот же урод!» — простонала я, когда спазмированный желудок подкатил куда-то в район горла. «Да чтоб тебя! Ненавижу американские горки! И полеты тоже ненавижу! Особенно такие!» Хартар с трудом выровнялся, суматошно хлопнул тяжелыми крыльями. И я, тут же замолчав, звучно сглотнула, пытаясь вернуть просящиеся наружу внутренности на положенное место. А когда взбунтовавшиеся кишки наконец успокоились, внезапно почувствовала, что мой новый хранитель стал махать крыльями гораздо реже и тревожно заозиралась. «Хреново!» — холодно констатировал разум, моментально сообразив, в чем дело. «Еще как!» — нервно поежилось тело, уже представив, как будем шмякаться на землю. «Неэстетично!» — грустно вздохнула женская солидарность, но тут же увяла, когда я тихо и совсем не по-женски выругалась, послав ее куда подальше, а потом принялась лихорадочно размышлять. «Черт! Мы уже полчаса топчемся на одном месте, а толку с этого ноль. Но если с Лином я могла потянуть резину и хорошенько все взвесить, то с Хартаром этот номер не пройдет. Он начал уставать. Еще пара таких кульбитов, и мне придется топать пешком, как какой-нибудь дурной воительнице, которая в одних стрингах и модном бронелифчике со стразами готова выступить против здоровущего дракона. Но что я могу? Стрелять в молоко, надеясь на удачу? Один раз промазать, чтобы потом сожалеть об этом всю оставшуюся и крайне недолгую жизнь? У меня там друзья на горячей сковородке вертятся. Раненый Лин еще в себя не пришел. У меня, в конце концов, даже лифчика того самого нет. Так что мне сейчас? Прыгать вниз с парашютом, которого тоже нет? Кричать «Спасите, помогите, люди добрые!» Злобный Кощей красную девицу засильничать хочет? Или просто на таран идти, как отчаянные советские летчики? Так. Ладно. Мысль о таране оставлю бродить поблизости, как абсурдную, но осуществимую. А если серьезно, делать надо хоть что-то, и очень срочно. Иначе все мои планы полетят змею под хвост. И опять я останусь у разбитого корыта, как... Заметив, что демон вновь недвусмысленно наклоняет голову, я дернулась, язычно рявкнула.